«Синее море». Мы, дескать, там пели, но не знали, что это ваше. Так что, видишь, какие-то следы остаются. «Синее море». Выберу самое синее море, белый прибелый возьму пароход, сяду, поеду дорогой прямою, все на восход, на восход, на восход. Мой пароход, он лепесток, он вишни цветший над Клязьмою где-то. Медленный он раззават от рассвета. Сяду, поеду на Дальний Восток. На Дальнем Востоке пушки молчат, молоденькие мальчики скучают без девчат, скучают без девчат, них нычат и ворчат, матчасть в порядке держат и в домино стучат. Выберу самое синее море, белый-прибелый возьму пароход, сяду, поеду дорогой прямою, все на восход, на восход, на восход. Синее море, белый пароход, сяду, поеду на Дальний Восток. На Дальнем Востоке пушки молчат, а русские ребята скучают без девчат. Сейчас мы прекрасно вольничаем. Я когда там оказался, ну, мы, нас там приглашали, мы ездили там везде, в том числе и были на сцене, плавали. А до этого я еще написал песни на Митины стихи, ну, там о повере Коке Сейнера. Такая есть у нас песня. И вот, когда я там был, мне казалось, что вот я вот встретил этого человека. Что там, мне даже казалось, что, может быть, это мне сейчас кажется так, что это был тот же самый. Такое может быть. Кто его придумал, небось? Прекрасная волна, прекрасный крепкий ветер, как выглянешь со сна, так вроде и не бил. Ему бы двери с петель до крыш со стропил. А в кубрике уют, там дух мокрый пота, там спит ловецкий люд, пока молчит звонок. Налей-ка мне компота, Иван Никитич Кок. Иван Никитич Кок был шефом в ресторане, а нынче наш браток и варит нам компот. Поди, реши заранее, куда судьба копнет. А что тебе судьба, была бы в жилах ярость, да на дворе изба, да камбалов куце, да пенсия под старость, да духовой в конце. Судьба нас кинет вверх, а мы умом раскинем. Судьба нас кинет вниз, а мы закинем трав. Дела у нас такие, то нары, то врал. Прекрасное житье, Качайся и качайся, прекрасное питье, компотит, кипяток, прекрасное начальство, прекрасный повар-кок. Почитайте. Я хочу оправдать свою, значит, профессию биолога и прочитать пару стихотворений вроде как биологических. На самом деле я фактически не пишу, так сказать, стихов, ну вот, связанных с профессией. Но иногда какая-то, видимо, любовь к зверью, что ли, всякому, она выскакивает. В основном выражаясь в любви к собственной собаке, которая свойственна, как я думаю, не только биологам. Вот тут несколько дней назад получил я корректуру, то есть, ну, уже набранную книжку, которая должна вот-вот выйти, где мои стихи тоже, там стихи четырех поэтов. Просто у нас когда-то в 61-м году был коллективный сборник четырех человек из нашего литобъединения: Владимир Костров, Олег Дмитриев, Владимир Павлинов и я. И мы решили через там 27, что ли, лет снова составить сборник, но уже из последних стихов тех же самых авторов, тем более, что один из нас скончался, поэтому его последние стихи мы уже сами как-то добывали. А предисловие написал такой известный литературный критик Лев Анинский, который пишет, что, мол, я не случайно пишу предисловие, я на тот сборник 61-го года написал тогда рецензию, я был молодой критик, они были молодые поэты, вот мне теперь интересно писать предисловие. Но это я к чему говорю, что он в этом предисловии, которое я вот несколько дней назад прочитал с интересом, держа корректуру этой книги, я вычитал у него следующее, что вот Дмитрий Сухарев, он все-таки настоящий биолог. Это выражается в том, что вот все остальные поэты, если мы всю русскую литературу посмотрим, они недовольны, когда их комар кусает. А у Сухарева написано, что он добровольно отдает свою кровь комару. И в самом деле я подумал, у меня было просто дурацкое такое шуточное письмо. Я писал в стихах Висбору с острова, с Белого моря. И там были такие строчки, там... Юраша, сейчас... Пишу тебе с острова Средний, подтайный стон, москита, пробившего сито и прочий заслон, из бязи Юраша, из мази, из бязи, из марли, из мази тайга. Но я в нем, Юраш, сегодня не вижу врага, а вижу я то, что москита зовут комаром, живет он, я вижу, не сытый, надо многохром, всего и езды от Москвы-то, а нету жратвы, ах, нету Юраша жратвы, кроме нашей братвы. Открой сегодня забрала, откину сегодня забрала, открою чело, питайся, а мне для собрата не жаль ничего. Ну так просто в шутку сказал, а он, значит, Анинский, будучи умным критиком, он тут же вытащил из этого глобальную идею, что вот биолог, он не так пишет стихи, как все остальные. Но все-таки, значит, у меня есть пара стихотворений, и я вот хочу прочитать, связанные с Дальним Востоком, вот этим циклом, из которого сейчас пел песню свою Виктор Берковский, такое маленькое стихотворение «Норки». Вот сидят в своих конурах сотни маленьких зверьков, сотни норок, сотни шкурок, денег 40-40. Вот сидит она, валюта, миски вылезав до дна, на поэта смотрит люто, потому что голодна. Но когда приходит Люда, симпатичное лицо, и когда приносит блюдо по названию мясцо, как меняются зверьки, как глядят они влюбленно, где же ты была, Гулёна, вопрошают их зрачки от такой лучистой нежности, от такой пушистой внешности, и с ума сойти не грех. Чудо Люда кормит всех. Вот, а другое... Спасибо. А другое стихотворение мне хочется посвятить вот моей собаке, которая... Виктор Семенович ее хорошо знал. Она прожила 16 счастливых лет, после чего скончалась от старости. Но Виктор Семенович тоже, так сказать, на меня кивает, будто я один по загранкам работаю. Но Берковский в Индии долго работал, учил индусов металлургическому делу и приложению математики, я правильно говорю? Очень. К металлургическим процессам, разливки стали, что еще там есть, прокат. Я только 2-3 слова знаю. Ну вот. Ну, примерно я рассуждаю о металлургическом производстве и приложении математики, так же, как Берковский о биологии. Я сейчас смеюсь, потому что я задумываюсь. Однажды я... По-моему, другой работает. Да. Однажды я пошел... Витя защищал докторскую диссертацию. Я пошел на его защиту, ну, по логике, пришел в отповедь, говорю совершенно... Ну, честно, ни одного слова не понял. Вообще, только союзы и предлоги. Да, так куда я вел? Да к тому, что именно работая в Индии, Берковский написал песню про мою собаку, поэтому... Я очень горжусь этой песней, тем, что она родилась вообще, можно сказать, в таких экзотических условиях, где-то там в сени индийского металлургического завода. А собака эта, когда появилась в доме, то было написано такое стихотворение. «В квартире благодать, щенка на рынке взяли, без паспорта не брать, написано в журнале, кому советы впрок, а мы не привереды, живет у нас щенок без клубных привилегий. Не мысля про собак, на рынок мы попали, а дальше было так, увидели, пропали. Щенки любых сортов, полканы и козявки, и все без паспортов, как вольные казаки. И был в ряду одном обрывок одеяла, клубок щенков на нем, а рядом мать стояла, что жизнь ее не мед, понять бы младенцу, и сука, и помет наскучили владельцу. Купец был в меру резв, и шла торговля лихо, а суке взгляд был трезв, она стояла тихо, как будто век жила одной духовной пищей, так сдержанно ждала своей фортуны нищей. И взяли мы щенка и рассудили просто, что тут наверняка по крови благородство. Резвится пес, ведь он товарищ наш отныне. Глистов мы изведем, облох уже отмыли, а честь не в клубе честь, и стать не в аттестате, а если хвостик есть, так это тоже кстати. И в том, что так сужу про Божие творение, не удаль нахожу, но удовлетворение. Спасибо. По идее, должны спеть песню, о которой шла речь. Это вообще для меня было действительно очень... трогательно, потому что я действительно работал в Индии. Я там одновременно в глубине завода и, значит, учил металлургии. Но так или иначе, конечно, очень скучаешь, когда живешь, тем более долго за рубежом. И я получал от Мити письма. Письма были замечательные. Это была какая-то моя связь с нами. И с Родиной, не привыкли мы говорить громких слов, но это действительно так. И однажды я получил вот это вот письмо, сильно растрогался, там были стихи. Дело в том, что я всех этих собак, о которых там идет речь, так сказать, знал в лицо. И вообще Тябу очень полюбил, потому что Тябу... Я тоже собачник, у меня есть собака. Я ее купил, как и все нормальные люди через клуб собаководства. А биологи, большие любители животных, они, конечно, не покупают ничего через клуб. У них своя теория. Надо покупать дворнях. Дворнях, неправда. Дворнях, потому что там по смеси, там что-то... Ну, в общем, они там генетическую подводят базу под это. Я тоже думаю, что экономил деньги, но база была подведена такая. И на птичьем рынке есть у нас такой рынок. Митя много лет тому назад... У него сейчас тоже есть собака. собака, ну, в общем, страшнее ничего я не видел. Это маленькая, черненькая, бородатая, ножки тоненькие. В общем, и назвал я ее замечательно, так назвал по-английски «бьютик». Что для тех, кто знает французский и испанский, это означает «красавчик». А тогда, значит, они купили щенка на птичьем рынке, принесли домой и тут же пригласили нас с Никитинами, чтобы мы, так сказать, отметили это событие, представили щенка, имя такое дали. Это вот для вас сейчас это будет звучать обычно, а тогда для нас это звучало очень необычно. Имя такое иностранное – Кабирия. Ну, Кабирия – это Кабирия. Дальше, в общем, даже нам сказали, что это гладкошерстный фокстерьер, чему я тоже нисколько не удивился, поскольку до этого никаких гладкошерстных фокстерьеров не видел. А потом, значит, начали, ну, знаете, как это же дело было давно, мы тогда не умели правильно организовывать свой досуг, много пели, много ели, и к концу вечера я уже забыл это имя и называл щенка просто Тяба, на что щенок замечательно реагировал, между прочим. И потом как-то так уже, и дальше прошло это Тяба, и Тяба действительно была замечательной, интеллигентной собакой. Мы ее все очень любили. А вот эта песня, о которой шла речь, она звучит так. Может быть, некоторые любители песни ее знают, тогда мы попросим вас подпеть. Потому что песня вообще рассчитана, так сказать, на такое, я бы сказал, не на хоровое, а на совместное пение. Знаете? Начинаем. О, сладкий миг, когда старик накрутит шарф по самый нос и скажет псу: а ну-ка, пес, пойдем во дворик. А во дворе идет снежок и скажет псу: привет, дружок, незлобный дворник, дядя Костя алкоголик. У дяди Кости левых нет доходов, зато есть бак для пищевых отходов. Зато у дяди Кости в этом баке всегда найдутся кости для собаки. Я рассказать вам не могу, как много меток на снегу, их понимать умеет каждая собака. Над этой лапу задирал боксер по кличке Адмирал, а здесь вот пинчер, мелкий хлыщ и задавака. Мы дружимся с слюнявым Адмиралом, он был и остается добрым малым. А пинчера гоняли и гоняем за то, что он каналья не вменяем. Увы, бывают времена, когда крикливо и дурно во двор выходит злая дворничиха Клава. Она не любит старика, она кричит издалека, что у нее на старика, мол, есть управа. Нам дела нет до бабы бестолковой, но к ней гуляет Вася участковый. И Вася вместе с ней не одобряет, когда собачка травку удобряет. Как хорошо, о боже мой, со стариком идти домой, покинув двор, где ты как вор и правит злоба. Старик поближе к огоньку, а пес поближе к старику, и оба два сидим, мы радуемся оба. Старик себе заварит черный кофе, чтоб справиться с проблемой мировою. А пес тебе без всяких философий завалится на лапы головою. А пес себе без всяких философий завалится на лапы головою. Вот песню, которую мы сейчас хотим спеть, она написана, так я понимаю, в общем, я не знаю, где она была написана, может быть, и на Белом море, но прочел я ее при очень печальных обстоятельствах. Песня это тоже такое обращение к собаке, что, конечно, только с собакой можно, многие это понимают, поговорить, рассказать ей об одиночестве и рассказать, что если у тебя на душе плохо, то если ты собаке об этом расскажешь, она тебя точно поймет. Вот жена, может быть, да, может быть, нет. А собака точно поймет. Это стихи, которые Митя прислал с Белого моря. Книжку. Вот эту самую книжку, которая здесь у нас сейчас на столе лежит. Он прислал ее, может быть, по-моему, это был сигнальный экземпляр, потому что мы до этого эту книгу не видели. Прислал он ее Юре Висбору, который к этому времени, к сожалению, уже был болен, и мы знали, что он болен безнадежно. Он был в больнице. Мы пришли туда с Толей Азаровым. Толя принес, по-моему, эту книжку. Юра смотрел эту книгу и увидел эти стихи. У этого стихотворения есть эпиграф. Когда кончается сезон удачи. И он очень обрадовался, он понял, что это в какой-то мере ему посвящение. Он вообще очень Митю любил, очень гордился дружбой с ним. Он радовался, а мы читали эти стихи, и было нам грустно. Но потом прошло время, и вот появилась уже песня «Сезон удачи». Конец сезона, извините. Собака, мы с тобой одни, и не для нас свои огни. Москва ненастная зажгла, Москва пустая, Москва пустая, где наши солнечные дни, где наша стая. Когда кончается сезон, сезон удачи, и есть резон всему на свете предпочесть. Тебя, собака, и это общество почесть, за честь, за благо. Ты просто рядом полежи, сезон предательства и лжи открыт, а нам и дела нет, и лучи дома оставить вырубленным свет и вырвать провод. У телефона пасть нема, не Настя ломится в дома. Но мы снесем, с тобой снесем свой долг собачий, свой долг собачий, когда кончается сезон. Сезон удачи. Получили несколько записок, в том числе такие официальные, товарищи Берковскому. Нам пишут, как вы относитесь к творчеству Юрия Иосифовича Висбора. Если можно, то спойте, пожалуйста, что-нибудь в память о нем. Вы много работали с ярким представителем бардовой песни Юрием Висбором. Познакомьте с песнями, написанными в содружестве. Вспомните, пожалуйста, песню о дороге на стихи Висбора. Если можно, расскажите об этом человеке. Я с удовольствием, вернее, мы. Мы вместе с Митей, наверное, расскажем. Но совсем не в память, потому что для нас, для близких друзей Висбора, Юры, Юра жив. Мы даже когда собираемся вместе на какие-то праздники, мы, та компания, в которой мы всегда были вместе, мы так и собираемся. Если даже нам, я уж, извините, буду говорить как есть, приходится выпить, мы чокаемся, потому что мы считаем, что Юра жив и всегда будет с нами, пока мы будем живы. Потому что вообще Юра был человек очень веселый. Это вообще слабо сказано, веселый. Он был фантастически остроумный, фантастически находчивый. Он был блестящий совершенно актер. Он, вы знаете, талантов у него было очень много. И он, вернее, у него вообще был, он был просто талантливый человек, а это уж выражалось через все там. Он, и через то, что он, значит, там и увлекался живописью, и работал как актер, сыграл много замечательных ролей в кино, в том числе знаменитую роль Бормана, которой он очень гордился вообще, вернее, своей всесоюзной известностью. Потом он, значит, был репортер. Ну, конечно, я считаю, что в историю нашей культуры он прежде всего войдет как автор песни и вообще зачинатель этого жанра. Это действительно так. Он один из первых, кто начал вот этот жанр, который теперь мы называем авторская песня. Что касается моих первых песен, то я действительно начал их писать в городе Запорожье, но там я работал на заводе. Гнезда такого не было. Может быть, кто-то еще писал, но в моем окружении такого гнезда не было. Было просто очень много молодых в то время друзей, которые тоже, как и я, приехали после распределения работать в город Запорожье. Мы дружили, я им сочинял песни, абсолютно не старался их запоминать. Они некоторые песни запомнили, и Миша приехал практически в день моего отъезда из Запорожья. Он не жил в городе Запорожье, а уже уехал в Москву. Были у меня там друзья, двое прекрасных друзей, музыкантов. То есть они тоже были не профессиональные музыканты. Один был металлург, а была еще там, значит, девушка, преподаватель французского языка. Замечательные музыканты, джазовые. Одна была джазовая певица, он был джазовый музыкант. Вот такая у меня была с ними дружба. К сожалению, уже обоих нету, хотя они намного моложе меня. В Москве я познакомился уже с многими друзьями, там уже это было на полный ход, там шли, значит, фестивали всякие песенные. И вот там я уже понял, что есть такое движение, я этого не знал в Запорожье. И каким-то образом, каким-то боком начал к этому делу касаться. Хотя многие годы сам я не выступал. И выступать начал вот в основном благодаря Диме и еще так далее, в общем, совсем недавно, ну, максимум 9-7-8 лет назад. Но все-таки те песни, которые я писал в Запорожье, и те, я в основном забыл, их осталось очень мало. А первая песня, вернее, из тех песен, вот то, что я помню, самая первая, мне хотелось бы ее спеть, потому что она, может быть, какое-то отношение имеет к туризму, во всяком случае. И, как мне кажется, туристы ее иногда поют. Но, может быть, не в Виннице. Песня шагом и шагом под британским флагом навстречу полям пыльная плыла издалека. Между листьев кровь заката, словно крани, там прижат с растопыренными пальцами рука. Ты не сетуй, Томми, о родимом доме, бей барабан, эй, Томми, не грусти. Слава, слава, справа, слава, впереди, сзади, слава, и забытая могила посреди. Ты взвелась рядом, пули со снарядом, песенка добрых порох, и земных нетопрях, об акулах благодарных, о казармах лучезарных и о радужных коленных лагерях. Так нужна ли миру киплингова лира? Бей барабан, эй, Томми, не грусти. Властью песни быть людьми могут даже змеи. Властью песни из людей можно сделать змей. О, песня шагом и шагом под британским флагом навстречу полема пыльная плыла издалека. Между листьев кровь заката, словно крани там прижат с растопыренными пальцами. Ну, сегодня хотелось бы вспомнить еще одну песню, написанную тоже очень давно, в 60-х годах. Но мы ее, к сожалению, с Димой очень редко поем. В свое время много ее пели, а сейчас мало ее им поют, и мы ее мало поем. Эта вот песня была на стихи новеллы Матвеевой. У нее недавно вышла книга. Вот, я не знаю, здесь она уже продавалась, да? Была очень хорошая книга. И она, мы с ней очень мало, так сказать, ну, пересекаемся очень мало. Меня очень тронуло, что она передала мне книжку с посвящением в связи вот с этой песней. А песня, которую мы хотим сейчас спеть, написана на стихи замечательного поэта Бориса Слуцкого. Лошади умеют плавать, но нехорошо, недалеко. Глория по-русски значит слава, это вам запомнилось легко. Шел корабль своим названием гордый, океан старался превозмочь, трюми добрыми мотая мордами, тысяча лошадей топталась день и ночь. Тысяча лошадей, подков 4000, счастья все же они не принесли. Мина кораблю пробила днище, далеко-далеко от земли. Люди сели в лодки, в шлюпки влезли, лошади поплыли просто так. Как же быть, и что же делать, если нету мест на лодках и плотах? Плыл по океану рыжий остров, море синим остров плыл гнедой. Им сперва казалось плавать просто, океан казался им рекой. Но не видно у реки той края, на исходе лошадиных сил вдруг заржали кони, возражая тем, кто в океане их топил. Кони шли на дно и ржали, ржали все на дно, покуда не пошли. Вот и все. Вот и все. А все-таки мне жаль рыжих, не увидевших земли. Та-да-ра-да-да, та-да-ра-да, так и не увидевших земли. Мне хочется сказать несколько слов о Борисе Слуцком, об авторе стихотворения, на которое, вот, которое сейчас прозвучало в песне Виктора Берковского. Но здесь просто еще дело объясняется тем, что я совершенно неистово люблю этого поэта и пользуюсь всякой возможностью, когда я могу что-нибудь сказать людям, как каждый человек влюбленный, так сказать, о предмете своей любви хочет говорить. Как раз 5 дней назад исполнилось 2 года со дня смерти Бориса Абрамовича. За прошедшие 2 года Союз писателей СССР, Московская писательская организация не удосужились сделать ни даже фанерной дощечки на его могиле, что также показывает место Слуцкого в литературе, между прочим, потому что на других поэтов, на всякую шушеру у них находятся десятки тысяч рублей для того, чтобы сделать. Вот ребята из литературного объединения, которые я веду, поставили год назад просто такую бумажную. Там написали «Поэт Борис Слуцкий» в пакетик, вложили прозрачный, и простояло это несколько месяцев. Потом наши же ребята сделали металлическую такую доску, на ней выбили то же самое, ее украли. Ну, это, в общем, не важно. Значит, Бориса Слуцкого 2 года нет среди нас, а до этого 8 лет он вообще не писал стихов, так как он, как это сказать, он очень тяжело был болен. Он писал очень много перед этим, очень любил свою жену, старался ее спасти всячески, но когда она умерла, он не выдержал. Месяца 2 или 3 писал неистовое количество вещей, и потом у него начались вот те же страшные головные боли, которые у него были после войны от ранений. И он, в общем, вырубился из жизни, он ушел, никого не видел, никто его не видел, 7 или 8 лет, я не помню точно. И вот сейчас, если посмотреть на состояние сегодняшней поэзии, то оказывается, что никто в ней не работает более активно и более, я бы сказал, актуально, чем Борис Слуцкий. Его стихи появляются большими подборками в журналах. Хотя мы все знали и любили Бориса Слуцкого раньше. Мы все, я говорю, о себе, о близких себе людях, о друзьях своих. Мы знали, что это один из крупнейших поэтов военного поколения. Многие считали его всегда самым наиболее значительным поэтом современной советской поэзии. Но выяснилось после смерти Слуцкого, что у него 2000 неопубликованных стихотворений. Что такое 2000 стихотворений, это трудно себе представить, потому что та книга «Память», благодаря которой Слуцкий стал знаменит в 1957 году, в ней было 40 стихотворений. То есть 2000 стихотворений – это 50 таких сборников, причем это стихи совершенно замечательные, и они постепенно приходят к читателю, и сейчас вот любители поэзии, они уже ждут каждой новой публикации. Напечатаны многие те стихи, которые раньше мы все знали, они ходили у людей нашего поколения по рукам, все знали их на память, но их никто не печатал. Стихи о Сталине, стихи. Слуцкий создал совершенно необычную в нашей литературе ситуацию. Вот огромным массивом маленьких лирических стихотворений он создал эпос времени. В его стихах есть все о нашей эпохе, и обо всем сказано правдиво, и сказано на новом языке литературы, на том языке, которого до этого не существовало. Он не просто, так сказать, сел в чужой самолет и поднялся в воздух, использовав поэтику, созданную классиками русской литературы, как многие делают, и слава богу, но он создал собственный самолет, собственной конструкцией, с собственными крыльями, собственной, так сказать, технологией. И это, в этом я вижу будущее нашей поэзии, потому что это то, что дает ей импульс к развитию. А остальное – это все-таки некоторое повторение и так далее. Мне хочется прочитать здесь стихотворение, давнее свое, которое было посвящено вот этой песне Виктора Берковского. Виктор Берковский когда-то написал песню «Лошади в океане», даже Слуцкий ее однажды слушал, приходил в гости, сидел. Он никогда, он к музыке был туговат, у него даже есть стихи о том, что ему Бог не дал музыкального слуха. Ну, он с благодарностью отнесся к Виктору Берковскому. Потом ансамбль Никитина, вот о котором я упоминал, в 60-х годах пел эту песню, и она пошла, как вот в КСП, по тем законам, по которым живут песни КСП, ходила она, и потом на радио она прозвучала как народная песня под названием «Рыжий остров». Ну, ГДР вышла пластинка в то время, где ансамбль Никитина был записан со всеми, так сказать, именами. Ну, в ГДР, может, и знали. У нас этих пластинок нет. Это очень интересно. Извини. Да-да. Я вышел в то время, значит, Никитин вместе со своим ансамблем поехал, принимал участие в фестивале практической песни в Берлине. Там спел эту песню, затем фирма «Грампластинок» ГДРовская выпустила пластинку, и там была эта песня. И, может быть, спустя, где-то в конце 70-х, может быть, даже 80-х годах, я был в ГДР, просто по работе, в командировке был. И на одном из металлургических заводов главный инженер спросил меня, уже после, так сказать, всего приема, вот такая редкая моя фамилия, вот мне тот Берковский, который шел. Меня это тогда очень удивило вообще, что вот ГДР знает эту песню, знает фамилию автора. У нас там, я только в ресторанах слышал, поэтому... Ну вот, а у Слуцкого было в 50-х годах такое очень шумно известное стихотворение «Физики и лирики», что-то «Физики в почете», что-то «Лирики в загоне». И тут вот в моем стихотворении эта ситуация немножко обыгрывается. «Физики запели Слуцкого. Это достоверная история. Я свидетель. Тихо слушала Слуцкого аудитория. Тихо пел Никитинский квинтет, очень тихо слушал факультет. В раздевалку люди не бежали, от земли, от берега вдали было тихо, только кони ржали, все на дно, покуда не пошли. Это что ж, разладились куранты, с физики позбилась мишура, в лирику подались аспиранты, кандидаты и профессора, термоядерщики и акустики, что они, хватаются за кустики, всемогущий разум им не мил, или дело в том, что муза музыки забежала в двери вуза физики, чтобы найти защиту от громил, и пока эфир порожняком пустозвонил на стихи Горохова, песня 10 000 верст отгрохала на перекладных или пешком, и за дальней горной грядой в тесном переполненном вагоне, что я слышу, слышу, плыли кони, в море в синем остров плыл гнедой. Физики пообленяли перьями, серые для них настали дни, все же что-то делают они. Слуцкого они запели первыми. Еще одно стихотворение о Слуцком я хочу прочитать, тоже написанное при жизни Бориса Абрамовича, когда, так сказать, я был молодым начинающим поэтом, и, естественно, я и сейчас гляжу на него как, так сказать, снизу вверх, а тогда особенно. Оно называлось «К поэту С». Вот, между прочим, интересная ситуация. Настолько Слуцкого ненавидели все литературные боссы, что... Ну вот это стихотворение «Физики запели Слуцкого», оно 25, наверное, лет было не опубликованным, его напечатал в прошлом году только «Литературная Россия», и то не как стихотворение, а вместе со мной там было интервью очень большое о самодеятельной песне, и я втиснул, наконец, это стихотворение удалось напечатать.

поэзию родную с Польшей. Еще вчера она лежала почти что на последней плахе. Еще вчера она бежала, заламывая руки в страхе. И вот она романы крутит и наглым голосом хохочет. А что там было, что там будет, про то и знать она не хочет. Круглы у радости глаза и велики у страха. И пять морщинок на челе от празднеств и обид. Но вышел тихий дирижер, но заиграли Баха. И все затихло, улеглось и обрело свой вид. Все стало на свои места, едва сыграли Баха. Когда бы не было б надежд на черта белый свет, к чему вино, кино, пшено, квитанции гастраха? И вам ботинки, первый сорт, которым с носу нет. Не все ли равно, какой земли касаются подошвы? Не все ли равно, какой улов из вод несет рыбак? Не все ли равно, вернешься цел или в бою падешь ты? И руку кто подаст в беде, товарищ или враг? Но что бы было, все не так, чтоб все иначе было. Наверное, именно затем, наверное, потому играет будничный оркестр привычной полсилы. И мы так просто и легко все тянемся к нему. Ах, музыкант, мой музыкант, играешь, да не знаешь, что нет несчастных и больных, и виноватых нет. Когда в прокуренных руках так просто ты сжимаешь. Ах, музыкант мой, музыкант, черешневый кларнет. Ах, музыкант мой, музыкант, черешневый кларнет. На стихи Юрия Левитанского. Это было на стихи Булата Акуджава, да, может быть, я забыл сказать. Юрий Левитанский, «Кинематограф». Это стихотворение, для тех, кто знает эту книжку «Кинематограф», это несколько стихотворений под одним названием. Но вот я сделал песню, которая связана со временем, когда умер Владимир Высоцкий, и так или иначе, в определенной мере, посвящена его памяти. Это город еще рано, полусумрак, полусвет, а потом на крышах солнце, а на стенах еще нет. А потом в стене внезапно загорается окно, возникает звук рояля,

Вроде мы не туда попали. На самом деле, Сухарев, конечно, дело в меня, может быть, председатель вашей федерации поправит. Мне кажется, уж дело не в том, каким образом добраться куда. Один доползет, второй придет, третий доедет. Важно, что Сухарев, конечно, тут лукает. На самом деле, он больше всех раз поездил по стране, много очень было, и на севере, и на Дальнем Востоке, и во многих странах побывал. Вот это неправда. На самом деле, вот то, что он сказал, это ложь. Значит, почему? Потому что у меня есть, вот, я живу 57 лет, с вашего разрешения, за эти 57 лет у меня есть несколько точек, куда я ездил многократно по работе. Действительно, они в разных местах. Вот есть на Белом море такая точка, есть одна на Дальнем Востоке, несколько сезонов я работаю, но я приезжаю там на рыбоконсервном заводике маленьком, мы свою лабораторию разворачиваем и работаем. Это на самом деле не туризм. И вот то, что за границей говорит, это тоже две точки за границей, куда я езжу уже 20 или 30 лет работать. Я приезжаю, я работаю, я там знаю всех людей там и так далее. Но самое интересное, что вот даже, конечно, может быть, это снижает, так сказать, потребность куда-то ехать и все посмотреть. Но вот бывало так, что в отпуск мы, ну там жена еще, мы были молодые, сынишка был маленький, мы каждый год ездили так. Вот мы, допустим, идем на вокзал и смотрим, какой ближайший поезд отходит. Вот начинается отпуск, мы сложили вещи, мы на этот поезд берем билеты, смотрим в окно, едем, понравилось, вылезли. Смотрим, нет ли автобуса. Есть автобус, сели, хорошо. Едем, смотрим в окно, понравилось, вылезли. Пошли искать ближайшую деревню. Никаких палаток у нас никогда не было. Вот это очень интересно, что есть люди, которые любят отдыхать подальше от людей. Вот там, где действительно... А вот у меня всю жизнь было интересно жить среди людей, в какой-нибудь избе. Там действительно один, ну не буду, столько историй было интересных. Один раз мы попали к бывшему полицаю, но это тоже интересно, знаете. Другой раз вот там старушка нам сказали, вы пойдите у бабки вот этой, поживите, у нее дочка только что умерла, и ей надо, чтобы люди у нее поили. Ну мы пошли, там клопов дикое количество, вы представляете себе. Но жена моя в этом отношении очень тренирована. Она за одну ночь уничтожает в любом объеме, значит, жилой площади клопов без химии, кипятком одним. Это я могу поделиться. Но туристам это не надо, они в палатках живут, там только комары. Ну вот. И вот мы последние 12 лет живем в одной деревне в Калининской области. И вот тут недавно, значит, мы живем тихо, мирно, как люди, не имеющие отношения к туристам, вдруг является с озера команда с байдарками во главе с Димой Богдановым, много детей, замерзших, продрогших, все они в эту дикую погоду, с рюкзаками тяжеленными. Я так на них смотрю, так мне их жалко. Действительно, думаю, зачем? И сами мучаются, и детей мучают, когда можно просто жить в избе, ходить каждый день в лес, ходить на озеро купаться. Вот. Так что в этом смысле... Ну ладно, чтобы не затягивать, я просто расстановку сил, так сказать, по отношению к туризму. Тем не менее, я считаю, что, и, наверное, и то, и другое прекрасно, и пусть у нас будет вот наш социалистический плюрализм, кто хочет... Пусть ездят на байдарках, кто хочет, живет в избе. А я тогда прочитаю стихи, связанные, может быть, вот с жизнью в избе, которые, если хотите, можно посвятить туризму. Значит, это вот в этой деревенской нашей. Прочитаю я то стихотворение, которое ты называешь «Трясучки». Ладно? Нехорошо называет. Ударив чурку звонкую, отскочут три лучины. Сложу дрова избенкую, прискачут три девчины. Одна жена красивая, другая псина сивая, а младшенькая Анна, как май благоуханна. Пока в небесной кузнице куют грома и бурю, погрейтесь, девки узницы, а я побалагурю. Садись, царица верная, ложись, дворянка нервная, залазь, моя царевна, к папане на колено. Швырну щепоть заварочки, подбавлю кипяточка, сомлеют три товарочки, не сделавши глоточка. Вздохнет моя законная, зевнет сучонка сонная, а младшенькой Анюте угнездится б в уюте. Поправлю в трех берложицах три байковых тряпицы, три сна едва уложатся, увидят три девицы. Одна любовь запретную, другая кость заветную, а младшенькой Анятке пригрезятся щенятки. Спасибо.